Запах зеленого чая с жасмином. Приятный, нежный аромат с тонкой ноткой весенних сладких цветов. «Доброе утро, Ким!» – заботливо произнес кто-то. «Уже почти полдень, а вы еще в постели. Вы хорошо себя чувствуете?» «Очередная шотландская гостиница?» «Нет, в этой версии что-то не сходилось, и, кажется, я знала, что. В таких небольших семейных гостиницах по утрам разносится аромат кофе или рыбного супа, но никак не зеленого чая с жасмином. А потом я вспомнила нашу поездку со Стивом и Тедом, пелену холодного дождя, странный замок и то, как я, сидя перед камином, прислушиваюсь к шуму во дворе. Больше ничего не помню. Кажется, там я и заснула. «Доброе утро, Арида!» Я потянулась и села, сладко зевая. «А как я здесь оказалась?» Огляделась. Комната та же, в которой я вчера принимала ванну. На мне ночная рубашка, длинная, шелковая и не моя. «Вы заснули вчера перед камином», — с улыбкой сказала женщина. «Сэр Сонхит перенес вас наверх. Я переодела. Вам хорошо спалось?» «Меня переодевали?» Это казалось странным. Очень странным. «Если меня перенесли наверх, это тоже неожиданно, но объяснимо. А переодевать зачем было?» Даже в самом гостеприимном из домов просто положили бы и оставили спать. Максимум обувь сняли бы. Откровенно смущенная я проговорила. «Спасибо, не стоило». «А Стив и Тед?» «Машина все же сломалась». Смотрительница оставила поднос на столе, прошла к стене, достала из шкафа небольшой столик для кровати, подошла, и оказалось, что он для меня. «Так что ваши друзья приедут только вечером. Они просили не переживать». «Просили не переживать? Тед и Стив?» «Эти скорее попросили бы вызвать службу спасения, а когда я взмыленная примчалась бы обозревать их героическую гибель, ухахатывались бы на пару». «Сядьте повыше», — скомандовала Арида и, разместив столик, направилась за подносом. «Простите, но я не очень люблю есть в кровати, я лучше встану и...» Мою попытку возражения проигнорировали, и женщина молча разложила все на столике, фактически приковав меня к постели. «Не спорьте», — ласковый голос, за которым чувствуется сталь. «У вас вчера был трудный день, нужно поесть и набраться сил». «Спасибо», — только и сказала я. Женщина кивнула и вышла, оставив меня одну, плотно прикрыв дверь. А в замке слышались разговоры, чей-то отдаленный смех, шум голосов. Людей здесь находилось явно много, не то что вчера, хотя, возможно, я просто заснула и не видела, как все вернулись. Несколько потрясенная событиями, я перевела взгляд на поднос. Чай, мой самый любимый, зеленый с жасмином, 8 видов сыра, копченое мясо, вареная рыба, 20 совершенно разных булочек и опять те конфеты ручной работы, которые я ела вчера. Но я столько точно не съем. Это все разве что можно было бы только попробовать. Места в желудке на большее точно не хватит. И потому я выбрала свой любимый голландский сыр, копченое мясо. Совсем не то, что хочется есть с утра. Его, как и рыбу, я и пробовать не стала. Конфеты мне понравились с кокосовым кремом, а из булочек взяла только две с малиновым джемом и с кленовым сиропом. Завтракать в постели оказалось приятно. Удобно, тепло и уютно. Мне даже понравилось. И вот едва я закончила, дверь открылась, и вновь вошла Арида. Мое замечательное настроение как ветром сдуло. Слишком странно все это. Ведь я едва поставила пустую чашку на столик, и смотрительница мгновенно вошла. За мной следят? «Вы уже все?» Арида уверенно направилась ко мне, даже не дожидаясь ответа. Подошла, убрала столик и, собирая все с него на поднос, продолжила. «Ваши вещи еще не высохли, так что я вам сейчас другое платье принесу. По замку желательно не бродить до вечера, но вот парк в вашем распоряжении весь. И только парк. Не выходите за ограду, у нас здесь места дикие, а волчьи стаи несколько...» Странная пауза. «Оголодали». Я ничего не поняла. Арида, заметив мой недоуменный взгляд, рассмеялась и пояснила. «У нас просто сегодня много рабочих в замке». «Тогда могу побыть в комнате, чтобы никому не мешать», — предложила я. Арида покачала головой и с улыбкой сказала. «Вы очень хорошая девочка, мисс Ким. Мне приятно видеть, что и среди современного поколения встречаются такие застенчивые и вежливые девушки. Не беспокойтесь, вы никому здесь не мешаете, а в парке вам просто приятнее будет находиться, чем в замке. Так что одевайтесь и идите гулять. Если что, я на кухне, а у нас в библиотеке отличная подборка фантастики, и сэр Сонхит просил вас чувствовать себя как дома». «Спасибо», — только и могла сказать я, краснея от одной мысли, что этот сэр Сонхит вчера нес меня на руках с первого этажа и до этой комнаты. Стыдно как. А потом я вспомнила свой сон, мужчину, вошедшего ко мне и сидевшего рядом, пока я не заснула. «Вы так очаровательно смутились», — заметила мое состояние Арида. Я же решилась осторожно спросить. «А сэр Сонхейт?» «Ночью. Мне приснился кошмар, и кто-то вошел ко мне и...» «Мне он об этом ничего не говорил», — Арида направилась к двери. «Но вы можете спросить его лично. Ночью, кроме вас двоих, в замке никого не было». Как-то двусмысленно это прозвучало, но смотрительница вообще казалась мне странной, и потому я больше ни о чем не спрашивала, а Арида так и ушла. Поднялась я как-то неохотно. Почему-то немного болела спина, словно я вчера ударилась. Но это, видимо, от того, что на диване заснула. После теплого душа все прошло моментально. А вот потом я удивилась. На туалетном столике находилась зубная щетка и зубная паста. Причем точно такие же, как мои. Разве что эти были совершенно новыми. Крем для лица, гель для душа, мочалочка, пилочка для ногтей, ножнички и вообще абсолютно все, как у меня, только тоже новое. Странное, пугающее ощущение, как волной накрыло. Но подозрение казалось слишком невероятным. И разве мог хоть кто-то взять мои вещи, просмотреть их и купить мне точно такие же? Бред. Полный абсолютный бред. С другой стороны, крем был самым обычным. Зубная щетка и паста очень разрекламированной фирмы и недорогие, так что, возможно, просто совпадение. Скорее совпадение, потому как я не представляю, кому могло понадобиться копировать мои вещи. Когда я вышла из ванной, на постели лежало длинное светло-бежевое платье. И никакого белья. Нет, ходить без белья по дому полному народа как-то не хотелось, и я решила найти Ариду и попросить мое вернуть, пусть и влажное. И тут я подумала, что если деревня здесь недалеко, я ведь вполне могу сходить сама и свой рюкзак заберу. Натянув платье, я расчесала чуть влажные волосы, но собирать не стала, пусть высохнут, и решительно вышла из комнаты, намереваясь узнать у Ариды путь в деревню.